Страшно подумать. Вот на 1966 году вышел на экраны, как его назвать, знаменитым, легендарным, фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница». Но до сих пор дети, современные дети, у которых, согласитесь, выбор фильмов побольше, чем был у нас, называют этот фильм в числе своих любимых. Конечно же, я поздно сообразил, откуда у меня в голове взялся именно этот фильм. Но, наверное, Леонид Гайдай был своего рода пророком, потому что эта тема для нашей страны имеет вечную, в этом неоптимистичном каком-то апреле она приобрела для нас какое-то совсем особое трагическое звучание. И то, что Никулин, отказываясь сниматься в те времена, говорил, что, боже мой, какая чушь. И только Гайдаев говорил его тогда тем, что он может сам импровизировать вокруг сюжета. Вдруг выяснилось, что, в общем, совсем не чушь. Что фильм остался любимым миллионами на 45, почти 45 лет. Видимо, останется таковым уже навсегда. Чего в этом фильме нас так подкупило? Почему мы так его любим? Какие свойства нашей души или души человеческой вообще он отражает? Какие наши мечты каждого из нас в нем скрыты? Ведь иначе, с точки зрения программы «Серебряные нити», фильмы популярными не становятся. Вот об этом сегодня я хотел попытаться поговорить по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Тема «Какие мечты человеческие и какие наши проблемы» открыл фильм «Кавказская пленница». Почему он так запомнился? Почему? Что в нем самое главное? Про что этот фильм? Я еще во время прошлой программы сказал, что это фильм, который ставит один единственный главный общечеловеческий вопрос, никак не зависящий от того, где происходит по замыслу режиссера и сценариста его события. Этот человеческий вопрос, вопрос, можно ли осчастливить человека насильно. Вот вокруг него мне бы хотелось вместе с вами сегодня подумать. Еще раз напомню телефон. 495, это код города Москвы, 956-15-14, это постоянный телефон эфиров программы «Серебряные нити» и всего нашего «Радио России». Ну и, конечно же, не знаю, хорошо это или плохо, но мне хочется, чтобы мы с вами еще раз послушали с детства любимые песенки. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее. Стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром. сказал кому-то главные слова. Вертится быстрее земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вертится быстрее земля. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет. И для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый как медведь. Там, где всегда мороз, труд со спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. «Кавказская пленница». Даже сама песенка про двух медведей загадочная. Конечно же, она удивительна, кстати, в этом фильме. Но, может быть, вы, дорогие радиослушатели, задумаетесь, о чем она. И, конечно же, что тут говорить? В общем, кажется, на первый взгляд все просто и понятно. Принудительно счастлив не будешь, и принудительной любви не бывает. Правда, вот ведь о чем фильм. Нина не выйдет замуж за нелюбимого человека, несмотря на его гиперроскошный просто до советских времен дом в горах над рекой. Все, казалось бы, абсолютно понятно. Непонятно на самом деле только одно. Мы росли на этом фильме. Может быть, мы что-то не смогли объяснить, потому что... Я даже не знаю, наверное, невозможно назвать цифру. Но мне до сих пор кажется, что огромное большинство наших девушек, когда говорят «я хочу замуж», имеют в виду замуж за Сахова. Ну, серьезно. Дело как бы не в любви, а в обеспеченном доме, да, где они готовы быть вполне себе затворницами, спрятаться. И, в общем... Это верх современных мечтаний. Выйти замуж за Сахова. Все тот же вечный вопрос программы «Серебряные нити». Что случилось с нами за эти 44 года? Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да-да, мы слушаем вас. Я вот так, на такой вопрос ответить хотел. Что же особенного в этом, в этой комедии? В первую очередь нужно обратить внимание на гениальную игру актеров. Вот. Та вся... Скажите, пожалуйста, Никит, ну, например, с чего началась карьера... актера, играющего роль Шурика. С какого фильма? Ну, Он там играл, кстати говоря, ничуть не менее гениально. Я вообще считаю его не очень заметным, но великим нашим актером, Александр Демьяненко, сыгравшим удивительно значимую для нас роль Шурика, просто знаковую, которая как-то необыкновенно важна. Вернемся к этому. Но с чего он начал? Какой фильм был до этого? Ну, я хотел сказать, карьера Димы Горина. Я уж не знаю, Никит, вы из нового поколения, вы вряд ли помните те времена советского кино. И, как бы вам сказать, значит, дело не в актерах. Я был влюблен искренне, настоящей подростковой любовью, лет так, наверное, 13-14, Наталью Варлей. Это был, как сейчас это называется, секс-звезда советского кино тех лет. Я думаю, что я не один был такой подросток, влюбленный в Наталью Варлей. Но назвать ее игру гениальной абсолютно невозможно. Можно спорить о том, что гениально или не гениально здесь игра, ну, например, Фрунзика Мкртычяна, который играет Джабраила, злобного дядю, который продает Нину, да. Но опять снова у Фрунзика Мкртычяна были куда как более гениальные роли с точки зрения игры. Хотя, ну, несомненно, актер это... Это были великие, однако гениальные роли. В общем, если объективно отстраниться, я не согласен, Никит. Слушаем вас. Слушаем вас. Вот смотрите, да? Отодвиньтесь. Отодвиньтесь. У нас, к сожалению, что-то со связью с Никитой. Я хотел сказать, что в действительности, я, конечно же, не хочу обидеть любимых мною актеров. Ну, в общем, это правда так. Роли достаточно примитивные. А если я начну спрашивать наших радиослушателей, какие предыдущие фильмы с этими актерами они помнят, потому что если судьбу фильма решает актер, то все помнят. Да? А вот если что-то дергает нас в сочетании актерской игры, сценария, событий, сказки, которую рассказывает фильм, если она имеет для нас какое-то бессознательно колоссальное значение, несет для нас некую мечту, вот тогда, да, тогда что-то может получиться. Нет Ольги у нас, да? Что-то со связью произошло, простите. Вот это ж самое главное. Актер решает очень многое. Но любим мы, как выясняется при детальном рассмотрении, не только не столько актеров, сколько блестяще рассказанную ими историю. А вот в чем суть этой истории. Ну, вот, например, что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина еще до начала прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. «Кавказская пленница». Смешной, милый и замечательный фильм. Он снят, по-моему, в 66-м году. Но совсем недавно маленькая дочка моей знакомой назвала его своим любимым фильмом. Что-то есть там такое, что совершенно не поддается времени. Такое сказочное. Старые сказочные сюжеты оделись в современные одежды и стали любимыми комедиями. И как-то немного из волшебных превратились во вполне прозаические и знаковые. Знаки, символы карт Таро. Оказывается, они разбросаны вокруг. Надо только смотреться в символическую основу мира. Итак, главный герой – Шурик, Шут, последний аркан карточной колоды. Конец пути от А до Я. И он весь такой, этот самый Шурик. Увлеченный филолог, собирающий тосты, предания и обычаи. Искренний, доверчивый, честный. И этим всем для всех странный. Им пытаются манипулировать, но это невозможно. Его можно обмануть, но поняв свою ошибку, Шурик, Шут, начинает ее исправлять. И как положено, его символически убивают, объявляя сумасшедшим и помещая в психиатрическую больницу. Классическая судьба шута, управляющего миром. Салахов, маг, буква А, первый аркан, склонность к технологическим магическим решениям. Ну да, понравившуюся девушку можно заполучить, только используя старые древние обычаи и ритуалы. Те самые древние родовые законы табу, которые веками работали, которые являлись основой рода народа, а теперь становятся техническим средством манипуляции. Исахов маг абсолютно уверен, что это сработает. Он ведь совершенно искренне обижен, когда Нина так пренебрежительно отвергает его ухаживание и обливает вином. Он не понимает, в чем его беда и ошибка, а вся беда и вся ошибка здесь же. И это любимая, такая родная, да более знакомая троица, но всем нам присущей в той или иной мере. Балбес, бывалый трус. Замечательные актеры Никулин, Моргунов, Вицин. Это перевернутые арканы. Какие? Возможно, так навскидку, это разум, господин и закон. Простодушная, туповатая наивность Балбеса, перевернутый разум. Деспотичная упертая основательность бывалого, перевернутый господин. Суетливая, неуверенная трусость, но ведь хочется получить мину и законы, но страшно, перевернутый закон. И путь от А до Я, от мага до шута. Это отношение и взаимодействие с этими самыми перевернутыми картами. Сахов их использует, на них опирается. Они единственные его средства достижения цели. А Жорик сначала с ними взаимодействует, а зачем, затем, поняв их подлинную сущность, начинает бороться. И побороть их, перевернуть назад, можно только усыпив и осудив. Ну что ж, шуты нас учат играми и комедиями. А вот учимся ли мы, играя, смотря. Спасибо. До свидания. Я очень благодарен Ирине за анализ фильма, разложенный на картах Таро. Это один из приемов современной культуры. И он... Мы пытаемся заниматься, да, с вами этим приемом по вторникам и четвергам в радиотеатре «Фантазии» программы «Серебряные нити». Впрочем, вот все-таки дозвонилась Ольга из Краснодара. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Слушаем вас. Алло, слышно меня, да? Да. Ой, ну, вы знаете, после таких размышлений, как-то вот вначале я хотела сказать, если присмотреться к мимике этой героини, которая... так сказать, играет, да, Наталья Варлей. Она достаточно искрометная какая-то, такая лукавая. И такое впечатление, что все это не всерьез. Война с Саховым и так далее. Она еще студентка, это молодая девушка, которая действительно как, еще идеалистка. Она оторвана от каких-то вот житейских проблем, которые на лице даже отражены у ее родственницы, которая является уже женой, скажем, Забраила, да? Mm-hmm. То есть реально там сидит за хозяйством и так далее, замужняя женщина и все. То есть хочется сказать, что это игра еще молодых идеалистов, которые, в принципе, конечно, разбиваются житейские какие-то проблемы. Сахов жил, жив и будет жить. И девушки Сахова жили, живы и будут что? Жить. И девушки Сахова жили, живы и будут жить. Правда, в фильме жена Джабраила тоже против. Она говорит ему с возмущением: продал, да, и пытается... Но в ее позе это не скорее безысходность. Да, безысходность у нее... Конечно же, есть она, эта безысходность была и есть частью реальности того самого реального Кавказа. Но я не про... Мне кажется, что мечта женщины в том, что... Вернее, как считается, что это сейчас такая уже мечта, и, может быть, это найти доброго Салахова. А он разве злой? Но Салахова. Ну, посмотрите, он разве злой? Он, нет, он не злой. Он не злой, он, может быть, так просто... Так вот я говорю, он, в принципе, соответствует, как бы... Да, он даже... Да, он Шурика, помните, там же, он же, когда Шурик считал, что он часовню тоже развалил, когда его милиция задерживает за избыточное собирание тостов, помните, Саахов же его выручает и говорит, что это же не преступление, это человек, в общем, сгорел на работе, да, это... Служебная ошибка. Все смеются, и все заканчивается да, хорошо. Да, это, кстати, показывает ум какой-то вот Сахарова, даже какую-то добросердечность. Он не выступает таким, как отком, который накатил на Шурика, там, лишил бы его, например, стипендии. Ну да, далее. Надо сказать, что Нину он, в общем, совсем не бьет, правда? Наоборот, шашлык выбросила в пропасть, да? Как бы помните, как там Никулин замечательно считает вино, там все такое остальное. Он пытается ее задобрить подарками, ужасно волнуется, когда в ней входит. В общем, он Владимира Этушева играл, да? Это да. Очень хороший человек. Мечта. Хороший человек. Мечта. Выходит с гвоздикой там да. За ухом. И говорит, да. Слушай, ну какая это? Хулиганка реально. Хулиганка. Мечта. Он в этот момент мечта. Глубоко пожалел. Мечта, мечта всякой современной девушки. Спортсменки, комсомолки. Да. Красавицы. Спасибо, Ольга, большое. Здравствуйте, Евгений Александрович. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Слушай, я с Мурманска. Ну. Вот, у меня возникают проблемы. Уж ведущий здорово сдал. Я слушаю эту программу... Евгений Александрович, мы не про меня. Спасибо, мы про кавказскую пленницу. Алло. Нет, видимо, есть настроение поговорить о том, как я сдал, а про кавказскую пленницу нет настроения поговорить. Я хочу сказать, что как бы все равно непонятна проблема. Только что для меня, может, я старый действительно и сильно сдал. Вы посмотрите. Это человеческая мечта о свободе выбора. Нет, говорит Ольга, просто слишком юная Нина. Как бы маленькая она еще, ну, чуть-чуть подрастет и поймет, что на самом деле Саахов очень хороший человек. То, что ей может встретиться по дороге дальше, будет много хуже. Это что, мы вот сейчас такие, и эта самая мечта о свободе ушла и заменилась... таким чистым расчетом, как бы хороший дом, немолодой мужчина, очень долго не протянет. Добрый, Шурика спас, жену любит, вино носит. В общем, что еще действительно нужно человеку? И правда, нужно человеку что-то еще, кроме разума. Был султан, я б имел трех жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны тещи тоже три. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Серебряные нити. Ну что ж, мы в программе «Серебряные нити» по-прежнему. И по-прежнему пытаемся говорить о значении для человека фильма «Кавказская пленница». И страшно интересно, что в фильме есть, ну, как бы, две половины человечества. Даже три. Три части человечества. Одна из них представлена Саахавом и Джабраилом. И отчасти, может быть, женой Джабраила. Как бы это люди, которые в сущности своей... живут так, как будто письменность отсутствует, и проблема свободы тоже. Они живут по накатанным своим рельсам, им все равно какая власть, им самое главное, чтобы некий набор их родовых традиций не менялся, и, ну, в общем, окружающие особого значения не имеют, особенно у женщины, как бы... Они тут вообще ни при чем. Все решают мужчины. К этому центру, на мой взгляд, имеют отношение еще две противоборствующие группировки. Одна в лице Шурика, Нины и еще Эдика. Мы его как-то все время забываем. Это тот самый человек, который за рулем вечно ломающейся машины. Да, без него Шурик никак бы не справился ни с погоней, ни с борьбой своей с трусом, балбесом и бывалым, великой троицей Никулина-Вицин-Моргунов. Так вот, эта вечная троица сама по себе чрезвычайно интересна во всех фильмах. И в этом, в частности, вы, наверное, узнаете звучащую на фоне мелодию обучения, когда Моргунов обучает твисту за небольшую денежку всех желающих, а Вицин ест билеты. Помните, есть там такая сцена? Так вот, я хочу сказать самое главное. Этим людям все равно, кому служить, лишь бы платили деньги. Они в этом находят некоторую свободу, и это трус, балбес и бывалый. Святая Троица, главная победившая часть человечества. Это им все равно, кому служить. И, собственно, какие задания выполнять, лишь бы не слишком опасные, и чтобы за эти не очень сложные задания хорошо платили. Есть персонаж, вот его Ирина определила в картах Таро как Шута. Я думаю, что до Шута Шурик немножко не дорос. Есть у меня подозрение, что он... как очень многие чисто русские, принадлежит аркану мученик или повешенный, как он называется в традиционной колоде. Шурик – это русский человек, это портрет русского человека, каким бы очень хотелось, чтобы его запомнила история. Он добрый, не резит начальство, думает о чем-то глубоком. Он же фольклорист, он собирает сказки, анекдоты, и только потом уже тосты. Вот в чем проблема. И он немножко бестолков, податлив. Но как только он прикасается к злу, он становится невероятно строптивым. Не справится с ним. И так, и этак его клади в психбольнице, клади. А он все выживает и выживает. И не просто выживает, а еще и умудряется, как истинный Иван-дурак, обрести некоторое... найти справедливость. Ну, не сделаешь его предателем никак. Ну, не согнешь. Только жалко почему-то, что этот человеческий тип как-то вышел из моды, что ли, и только вечный Шурик все так же едет в горы на своем осле в фильме «Кавказская пленница». Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мой полный тезка давно ждет. Я вас очень рад приветствовать. Здравствуйте. Я вас не очень редко слушаю. Спасибо. Несмотря на то, что все-таки и на работу надо, несмотря на мой более чем... Ну, конечно, не преклонный возраст, но я вас немножко постарше. Я обыкновенный инженер, ну, по образованию. Так? Ну, естественно, меня всегда один и тот же вопрос волнует. А как же быть-то этим инженерам, на которые сейчас мы? Мы-то вообще уже почти что в остатке. Ну, нас держат, потому что мы что-то еще помним и знаем. Так? Платят минимум. А пацанам-то, ну, я имею в виду молодым людям, которые заканчивают вузы, которые должны были бы стоять, ну, рядом с нами и перехватывать это, ну, я не скажу там с нами, а знания перехватывать, ну, двигать, как и далее, ну, как раньше мы в свое время, двигать и науку, и производство, и бывать на полигонах, и все, что надо делать. Но никто же сейчас этого не захочет за 15 тысяч рублей, даже за 20. Я не уверен. Спасибо, Александр Геннадьевич. Все желающие могут загадать желание. Я не уверен, Александр Геннадьевич, что соотносительно с доходами Шурику платили больше. Может быть, мы что-то все время забываем объяснить про любимые нами фильмы. Но что мы можем реально сделать? Ну, объяснять. Что такое на самом деле на русский, на каком позиции аркана он должен находиться, и объяснять, что в жизни есть, наверное, другие ценности. Об этом фильм «Кавказская пленница», и об этом, в общем, программа «Серебряные нити». Я, в общем, надеюсь, что не одна. Я хочу сказать, что... Ну, конечно, счастья принудительного не бывает. Хороший дом бывает, и деньги бывают, а счастья вот не бывает, потому что не бывает рабского счастья. Здравствуйте, Наталья. Алло. Наташа, из Северодвинска, доброй ночи. Доброй ночи, Наташа. Я бы хотела сказать о том принципе, который объединяет Гайдая и Рязанова. И я думаю, что он очень важный. И это объясняет живучесть этого фильма, нужность этого фильма во все времена и актуальность во все времена. Потому что я думаю, что и вы согласны с этим принципом. Любые самые серьезные вещи невозможно делать, если человек не способен понимать шутки, разбираться в них, добрых от хороших отличий, и шутить по-доброму. И вот весь фильм, он наполнен как раз доброй шуткой. Это свойственно и фильмам Гайдая, и фильмам Рязанова. И я то же самое принимаю, привязаю своим детям. И у меня вошло в привычку именно этот принцип. И поэтому многие дети способны шутить, способны делать и очень серьезные вещи, когда вырастают. И на этом принципе, после этого, когда вошло в привычку, я осуществляю более серьезные вещи. Это такие, как прежде чем скрыть какие-то недостатки в самих детях или в работе, я считаю себя обязанным вначале скрыть все их достоинства, которые они могут осуществить. И только тогда я вправе себя считаю говорить о недостатках у них или в работах. И вот этот фильм, конечно, вы самое верное сказали сами. Этот фильм о том, что человека невозможно сделать насильно счастливым. И здесь любая из этих проблем, она с шуткой, с иронией раскрывается. И вот все, что вы сказали, я с вами полностью согласна. И поэтому этот фильм, он в ряду моих любимых фильмов, как несколько, у меня их мало. И я могу назвать это по семейным обстоятельствам наш фильм, этот фильм и еще английский фильм «Смех в раю», который я помню, я его очень маленький увидел, и до сих пор я храню. Спасибо его большое. Сердце. Спасибо, Наталья. Спасибо за поддержку. Я хочу сказать, что вот это вот... Мы же не пробуем это объяснять. Мы почему-то... Обожаю фильм «Кавказская пленница». Объясняем своим дочерям и сыновьям совершенно другое. Что-то типа лучше синица в руках, чем журавль в небе. И что выйти замуж надо за доброго и заботливого олигарха. Главное, чтобы материальное положение было. Все остальное приложится. И что-то такое настоящее, чисто человеческое. Потому что в некотором определенном смысле то, что делает Саахов и то, что делает Джабраил, это, в общем, возврат к инстинкту. Да, вот это эти народы, жившие когда-то на территории Чечены и Ингушетии, когда-то назывались вайнахи. У них очень долго не было письменности, и они жили огромными родами. И в некотором смысле то, что делает Саахов, это возврат назад куда-то к биологическому животному прошлому, потому что, в общем, в отличие от человека, животное не может быть свободным. И этому человеческому, чисто человеческому свободе, желанию счастья, желанию научиться чего-то, чего-то понять. Потому что Шурик же понимает, он, в общем, правильный, послушный, дружественный до тех пор, пока он не понимает, что его обманывают. Когда он понимает, что его обманывают, он начинает действовать, и действует он в высшей степени эффективно. Здравствуйте, Елена. Александр Геннадьевич, спасибо за тему. Я хочу сказать вот что. 66-й год – это хрущевская оттепель, это переход к ценностям гуманистическим. И в этом фильме высмеивается домострой. Вот гуманистические ценности, они превозносят чистоту, нравственность, ориентацию на человеческую личность. И поэтому этот фильм, он как народная сказка, и я бы сказала, даже глубок. Он очень по-доброму высмеивает то, что было прежде. Хотя говорится об очень серьезных вещах, например, о той же психушке. Вот. И еще, знаете что, нельзя говорить только о психологической составляющей, без других, без социальной. Все изменилось. Сегодня вот то, что превозносилось в том центре, в то время, для детей это мечта. Они все хотят романтических отношений, но мечтают о сытой, благополучной. И, ну, в общем-то, для них это символ здоровой жизни. А вечный спасибо. Вопрос, бывает ли сытая романтика? Вот поэтому давайте продолжим в понедельник. Начатый неудачно, как мне кажется, разговор о том, что такое максимализм. Мне хочется его завершить. Спасибо всем большущее. Спасибо, что помните. И мой тоже любимый фильм. Удачи.